Глава 17. Валютный курс. 17.1. Валюта, ее виды и конвертируемость. 17.2. Валютный рынок. Валютные курсы и их динамика. 17.3. Основные типы обменных курсов валют. 17.1. Валюта, ее виды и конвертируемость. Валюта, итальянская валюта, буквально цена-стоимость. От латинского «valeo» – «стою». Первое. Денежная единица страны. Например, рубль – валюта России, доллар – валюта США, фунт стерлингов – валюта Великобритании и так далее. И ее тип – золотая, серебряная, бумажная. Второй. Денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства обращения и платежа, выраженные в иностранных денежных единицах, векселя, чеки, и так далее, используемый в международных расчетах, иностранная валюта. Третий. Международные счетные единицы и платежные средства, СДР, евро. Различают следующие виды валюты. Валюта базисная, служащая в данной стране основой для котировки других валют. Валюта замкнутая, неконвертируемая, используемая в пределах одной страны. Валюта конвертируемая, обратимая, свободно обмениваемая на любую другую валюту. Валюта мягкая, неустойчивая по отношению к собственному номиналу и курсам других валют. Валюта национальная, выпускаемая данным государством, центральным банком государства и имеющая хождение в первую очередь на территории страны. Валюта платежа, валюта, которой осуществляется реальная оплата товара во внешнеторговых операциях или погашение международного кредита. При ее несовпадении с валютой сделки применяют переводной курс для пересчета валюты сделки в валюту платежа. Валюта резервная. Валюта какой-либо страны, чаще всего используемая для расчетов по внешнеторговым операциям и применяемая поэтому в качестве резерва международных платежных средств. Валюта сделки. Валюта, в которой определяется цена товара при заключении внешнеторгового соглашения или устанавливается сумма предоставляемого иностранного кредита. Валюта твердая, сильная. Устойчивая валюта со стабильным курсом. Валюта цены. Валюта, в которой выражена цена товара в контракте. Валюта в материально-вещественной форме выступает как любой платежный документ либо денежное обязательство, выраженное в той или иной национальной денежной единице, используемой в международных расчетах. Банкноты, казначейские билеты, чеки, векселя, аккредитивы и другие платежные средства. Эти платежные документы, выраженные в различных валютах, покупаются и продаются на валютном рынке. Спрос и предложение на национальном валютном рынке зависят от требований и обязательств, выраженных в различных валютах, которые опосредствуют международный обмен товарами, услугами и движение капитала, а также все другие операции, отражающиеся в платежном балансе страны. Причем международный обмен включает как торговые, экспортно-импортные, так и неторговые, транспорт, страхование, туризм, переводы заработной платы, пенсии и так далее, операции, а также движение капитала, кратко, средне и долгосрочное. Большое значение для национальной экономики имеет конвертируемость национальной валюты. Конвертируемость валюты – это свободный обмен, конверсия валюты данной страны на валюту других стран в любой форме и во всех видах операций без ограничений. Конвертируемость валюты означает, что национальная валюта выполняет функцию мировых денег. Преимущество конвертируемости валюты состоит в том, что данная страна может производить расчеты с другими странами, партнерами, национальной валютой, что на практике означает получение беспроцентного иностранного кредита, обеспечивает успешное продвижение своих товаров, услуг, капитала на зарубежные рынки и так далее. Конвертируемость валюты определяет национальный режим регулирования валютных сделок по различным видам операций, для резидентов и нерезидентов. С этих позиций условно все валюты подразделяются на три группы. А. свободно конвертируемые обратимые валюты СКВ, Б. Частично конвертируемые валюты, В. Неконвертируемые замкнутые валюты. Свободно конвертируемая валюта СКВ означает, что отсутствуют какие-либо законодательные ограничения на совершение валютных сделок по любым видам операций – торговым, неторговым, движение капитала – как для резидентов, так и для нерезидентов. Конвертируемость валюты означает, что физическое или юридическое лицо, имея, например, доллары США, может беспрепятственно рассчитываться ими по экспортно-импортным операциям, депонировать их как в американских, так и в зарубежных банках, продавать доллары на любую другую валюту, покупать американские государственные и частные ценные бумаги. Частично конвертируемая валюта существует в тех странах, в которых имеются количественные ограничения либо специальные разрешительные процедуры на обмен валюты по отдельным видам операций либо для различных субъектов валютных сделок. Неконвертируемая валюта – это валюта той страны, законодательство которой предусматривает ограничения практически по всем видам операций. В настоящее время свободно конвертируемыми валютами являются валюты США, Канады, Японии, Великобритании и других стран. Около 50 стран обладают разными видами ограниченной конвертируемости. В России рубль был неконвертируемым вплоть до середины 1992 года. Конвертируемость валюты – результат непроизвольных действий, а наличие необходимых для этого предпосылок. Введение конвертируемости валюты – процесс весьма сложный и достаточно продолжительный. Так Япония смогла ввести конвертируемость валюты только в 1964 году. Конвертируемость валюты может быть внешней и внутренней. Внешняя конвертируемость означает возможность свободного перевода валюты на счета иностранных нерезидентов и свободной обратимости средств в данной валюте. Внутренняя обратимость позволяет гражданам и фирмам данной страны произвести платежи за границей и приобретение иностранной валюты без ограничений. Совокупность внешней и внутренней конвертируемости валюты представляет собой полную конвертируемость валюты. Широкие возможности международной торговли и иностранных инвестиций имеют место в том случае, если для их финансирования применяются валюты, полностью конвертируемые, то есть свободные от ограничений валютного контроля, который налагается Центральным банком страны с целью элиминирования дефицита платежного баланса. Валютный контроль используется не только с целью ограничения общего объема валюты в обращении, но и с целью проведения дискриминации по отношению к отдельным статьям импорта, принимая таким образом одну из форм протекционизма. Следовательно, чем меньше ограничений, тем более безупречна институциональная организация валютного рынка.